Опора порядка. Вольно-наемный шпик Терентий Макаронов с раннего утра начал готовиться к выходу из дому. Он напялил на голову рыжий, плохо по-домашнему сработанный парик, нарумянил щеки и потом долго возился с наклеиванием окладистой бороды. «Вот», — сказал он, тонко улыбнувшись сам себе в кривое зеркало, — «так будет восхитительно. Родная мать не узнает. Любопытная штука — наша работа. Приходится тратить столько хитрости, сообразительности и увертливости, что на 10 Холмсов хватит. Теперь будем рассуждать так. Я иду к адвокату Маныкину, которого уже достаточно изучил и выследил. Иду предложить себя на место его письмоводителя. Ему такое, я слышал, нужен. А если я вотрусь к нему, остальное сделано. Итак, письмоводитель. Спрашивается, как одеваются письмоводители. Мы, конечно, не Шерлоки Холмсы, а кое-что соображаем. Мягкая цветная сорочка, потертый пиджак и брюки, хотя и крепкий, но с бахромой. Вот так. Теперь всякий за версту скажет: письмоводитель. Макаронов натянул пальто с барашковым воротником и, выйдя из дому, крадучись, зашагал по направлению к квартире адвоката Маныкина. «Так-то!» — бормотал он сам себе под нос. — Без индийской хитрости с этими людьми ничего не сделаешь. Умные шельмы! Да Терентий Макаронов поумнее вас будет. Хе-хе! У подъезда Маныкина он смело нажал кнопку звонка. Горничная впустила его в переднюю и спросила: — Как о вас сказать? — Скажите, Петр Сидоров ищет место письмоводителя. — Подождите тут, в передней. Горничная ушла, и через несколько секунд из кабинета донесся ее голос. «Там к вам шпик пришел, что под воротами допреж все торчал. Я, говорит, Петр Сидоров, и хочу наниматься в письмоводители. Бородищу наклеил, подмазал с прямо у мора». «Сейчас я к нему выйду», — сказал Маныкин. «Ты его где оставила, в передней?» «В передней». «После посмотришь под диваном или за вешалкой, не сунул ли чего». Если найдешь, выброси. Когдавича? Ну да, учить тебя, что ли, как обыкновенно. Адвокат вышел из кабинета и, осмотрев понурившегося Макаронова, спросил: ко мне? Так точно. А знаешь, братец, тебе борода не идет. Такое чучело получилось. Да разве вы меня знаете? С наружным удивлением воскликнул Макаронов. Тебя-то? Да мои дети по тебе, брат, в гимназию ходят. Как утро они глядят в окно, вон, говорят, папин шпик пришел. 9 часов, значит, пора в гимназию собираться. Что вы, господин, всплеснул руками Макаронов. Какой же я шпик? Это даже очень обидно, я вовсе письмоводитель Петр Сидоров. Лизавета, крикнул адвокат, дай мне пальто. Ну, что у вас в охранке? Все по-старому. Мне бы местечко письмоводителя, сказал Макаронов, хитрыми глазами поглядывая на адвоката. По письменной части. Адвокат засмеялся. А простой вы хороший народ, в сущности. Славные людишки. Ты что же сейчас? За мной, конечно. Местечко бы, упрямо сказал Макаронов. Лизавета, выпусти нас. Вышли вместе. «Ну, я в эту сторону», — сказал адвокат. «А ты куда?» «Мне сюда, в обратную сторону». Макаронов подождал немного и потом, опустив голову, опечаленный, поплелся за Маныкиным.